Примитив. В конечном итоге наука лишь корреляция. Неважно, насколько эффективно она использует одну переменную для описания другой. Ее уравнение, по сути дела, покоится на поверхности черного ящика. Святой Герберт, наверное, выразил это наиболее кратко, заметив, что все доказательства неминуемо сводятся к предположениям, не имеющим никаких доказательств. Таким образом, разница между наукой и верой заключается в способности предвидения, не более, но и не менее. Научные озарения показали себя лучшими предсказателями, чем духовные, по крайней мере в мирских делах. Они господствуют не потому, что отражают истину, а потому, что работают. Орден двухпалатников представляет собой невероятную аномалию в достаточно однородном пейзаже. Их методологии, полностью основанные на вере, бесцеремонно заходят в метафизические пространства, отрицающие эмпирический анализ. Тем не менее, они постоянно и последовательно получают результаты с более сильной способностью предвидения, чем у обыкновенной науки. Как они это делают, неизвестно. Существуют лишь свидетельства того, что они каким-то образом перепаивают височную долю, усиливающую контакт с божественным. Рассматривать подобный прецедент как победу традиционной религии было бы опасно и чрезвычайно наивно. Это не так. Успех двухпалатников – это победа радикальной секты, которая меньше 50 лет от роду. А цена этой победы – разрушение стены между наукой и религией. Уступка церкви физическому миру повлияла на историческое перемирие, позволившее вере и разуму сосуществовать до сегодняшнего дня. Кого-то может порадовать зрелище нового восхождения веры в глазах человека. Но это не наша вера. Да, она по-прежнему уводит потерянных агнцев от бездушного эмпиризма светской науки, но дни, когда она направляла их в любящие объятия Спасителя, уходят в прошлое. Враг внутри. Двухпалатная угроза институциональной религии в 21 веке. Внутренний доклад Папской Академии Наук Святейшему Престолу. 2093 год. Все животные, находящиеся под жестким давлением отбора, становятся настолько глупыми, насколько возможно. Пит Ричисон и Роберт Бойд. Питер Джеймс Ричисон родился в 1943 году. Американский биолог, заслуженный профессор Калифорнийского университета. Роберт Бойд родился в 1948 году. Американский антрополог, профессор кафедры Калифорнийского университета. Они вместе написали такие книги, как «Культура и эволюционный процесс» 1985 год, «Не генами едиными», «Как культура изменила человеческую эволюцию» 2005 год, «Происхождение и эволюция культур» 2005 год. В глуши Орегонской пустыни безумный как пророк Дэниел Брюкс открыл глаза под привычную летанию смертных приговоров. Ночь выдалась нудная. 6 ловушек с восточной стороны ушли в офлайн. Наверное, снова отрубилась проклятая компрессорная станция. А остальные были пусты. Правда, 18-я поймала подвязочную змею, в 13-й линзу нервно клевал шалфейный тетерев. Видеосигнал с 4-й не шел, но, судя по массе и температуре, там суетился молодой склероперус. Склероперус. Заборная игуана. Латынь. В 23-ю попался заяц. Брюкс ненавидел зайцев. При вскрытии от них ужасно воняло, а сейчас их почти всегда приходилось скрывать. Он вздохнул, описал полукруг указательным пальцем. Сигналы с полотнища палатки исчезли. Вместо них появились заголовки. Все о его прежних интересах. Вечная проблема с зомби в Пакистане. Первый юбилей поражения Искупителя. Краткий и печальный некролог последнему коралловому рифу. А Тро ничего. Еще один жест, и ткань мягко осветили тактические оверлеи термокарты. Картинка с общедоступного спутника, в реальном времени показывающая Прайнвильский заповедник. Посреди экрана размытой желтой кляксой растеклась палатка. Белая и хрустящая внешняя скорлупа с теплым мягким нутром. Ничего подобного поблизости не было. Брюкс кивнул удовлетворенный. Мир по-прежнему к нему не лез. Когда Дэниел вылез наружу, какое-то крохотное создание, невидимое в бесцветных лучах предутреннего света, скользнуло по осыпающимся камням. Дыхание клубами вырывалось изо рта. Под ногами скрипел иней, от которого пыльная и плоская пустыня еле заметно мерцала. К одной из чахлых лиственниц, охранявших лагерь, прислонился мотовседорожник. Его шины, похожие на пастилу, размякли и обвисли. Брюкс схватил кружку и фильтр с крюка, отправился в долину, вниз, к куче щебня. Останки бестолкового пустынного ручейка у подножия холма утолили его жажду, хотя поток больше напоминал вязкую слизь, и жить ему оставалось от силы месяц. Впрочем, для одного крупного млекопитающего его хватало. С другой стороны долины ручной торнадо двух палатников слабо корчился на фоне серого неба. Но сверху все еще смотрели звезды. Ледяные, не мигающие и совершенно бессмысленные. Сегодня там не было ничего, кроме энтропии и привычных воображаемых форм, которые люди накладывали на природу с тех пор, как решились взглянуть на небеса. 14 лет назад пустыня была другой. Ночь тоже. Но чувствовалось тогда все так же, пока Дэниел не поднял глаза. И на несколько судьбоносных секунд небо стало другим, лишившись своей случайности. Каждая звезда сияла в четком сверкающем строю, а каждое созвездие было совершенным квадратом. И неважно, насколько отчаянно человеческое воображение старалось увидеть в нем что-то еще. 13 февраля 2082 года. Ночь первого контакта. Более 65 тысяч объектов неизвестного происхождения сомкнулись вокруг мира исполинской сетью и сгорели, крича по всему радиодиапазону. Брюк вспомнил чувство, возникшее, когда он стал свидетелем переворота на небесах. Будто свергли капризного бога и восстановили порядок. Правда, революция длилась лишь несколько секунд. Отодвинутые на задний план созвездия тут же выскочили вновь, как только точные полосы падения растворились в верхних слоях атмосферы. Но Брюкс знал, что все изменилось. Небо уже никогда не будет прежним. По крайней мере, так он думал тогда. Все так думали. Весь чертов вид Homo встал как один перед общей угрозой, пусть даже не зная ничего конкретного, и несмотря на то, что никто не угрожал ничему, кроме человеческого ощущения собственной важности. Мир отбросил в сторону мелкие разногласия, забыл об экономии, и быстро создал лучший корабль, который могли построить в 21 веке. В команду поставили не слишком ценных сингулярников и отправили их по наиболее вероятному курсу, снабдив разговорником с фразой «Отведите нас к вашему лидеру» на 1000 языках. Уже 10 лет мир, затаив дыхание, ждал второго пришествия. Но не последовало ни выхода на бис, ни второго акта. 14 лет – большой срок для вида, привыкшего к моментальным вознаграждениям. Брюкс никогда особо не верил в благородство человеческого духа. Но даже он удивился, как мало времени понадобилось, чтобы небо опять стало прежним. Скорости, с которой мелкие мировые разногласия вернулись с заголовки новостей. «Люди, — думал он, — похожи на лягушек. Убери что-то из их зрительного поля, и они обо всем забудут». Тезей уже миновал орбиту Плутона. Если он что-то и нашел, Брюкс об этом не слышал. Он устал ждать. И устал от жизни в режиме паузы, в ожидании прихода то ли монстров, то ли спасителей. А еще устал убивать всяких тварей и умирать изнутри. 14 лет. Он очень хотел, чтобы мир поторопился и, наконец, сдох. Последние 2 месяца каждое утро Дэна начиналось одинаково. Он объезжал ловушки и тыкал пойманных существ, ведомой слабой надеждой найти хоть кого-нибудь, оставшегося неизменным. Уже на восходе небо затянули облака, и мотоцикл не успел набрать достаточный заряд. Брюк составил его у лагеря и обошел сектор исследования пешком. К Зайцу добрался около полудня и выяснил, что его опередили. Ловушку сломал, а содержимое вытащил другой хищник, которому не хватило так-то оставить хотя бы пятно крови для анализа. Подвязочная змея все еще извивалась в 18-й. Самец, один из коричневых морф, исчезающих на фоне земли. В руке Брюкса он дергался, чешуйчатым щупальцем обвившись вокруг предплечья. Пахучие железы размазали смрад по коже. Дэн без особой надежды взял несколько миллилитров крови и загрузил их в баркодер на поясе. Глотнул из фляжки, пока устройство творило свою магию. Далеко в пустыне монастырский торнадо троекратно распух по сравнению с предрассветными габаритами, надувшись от полуденного зноя. Расстояние низвело его до коричневой нити, маленького дымчатого пятна. Однако стоило подойти к воронке поближе, и тебя разбросало бы по всей долине. Год назад какая-то угандийская теократия, помешанная на кровной мести, хакнула трансорбитальный шаттл, вылетевший из Дартмута, и запустила его в смерчевой двигатель под Йоханнесбургом. С другой стороны выпали только винтики да зубы. Баркодер жалобно запищал, сдаваясь. Слишком много генетических артефактов для четкой расшифровки. Брюс вздохнул, ничуть не удивившись. Машинка могла определить любого кишечного червя по крошечному пятнышку фекалий, идентифицировать какой угодно паразитический вид по малейшему обрывку чистой ткани. Но чистая ткань почти не попадалась. Всегда было что-то лишнее. Вирусная ДНК, созданная для общего блага, но слишком неразборчивая, чтобы придерживаться одной цели. Специальные маркерные гены, спроектированные, чтобы животное светилось в темноте при заражении токсином, о котором агентство по охране окружающей среды забыло лет 50 назад. Даже ДНК-компьютеры, кастомизированные под конкретную задачу, а потом беспечно вбитые в дикие генотипы. Теперь они напоминали грязные следы на девственно чистом полу. Иногда казалось, что половина технических данных на планете хранится в генетической форме. Стоило секвенировать, к примеру, легочного сосальщика, и про любую пару оснований ничего нельзя было сказать наверняка. Она с одинаковой вероятностью могла кодировать белок и технические спецификации денверской системы канализации. Впрочем, это уже в порядке вещей. Брюкс был стариком, полевым исследователем, сохранившимся с той эпохи, когда люди могли понять, на что смотрят, с одного взгляда. Проверив подбородочную чешую, подсчитав плавниковые лучи и крючки на головке ленточного червя, воспользовавшись глазами, черт побери. Облажавшись, ты мог винить только себя, а не тупоголовую машину, которой неведома разница между цитохромоксидазой и сонетом Шекспира. Если же твари, требующие идентификации, жили внутри носителя, ты его убивал и вскрывал. В этом Дэн тоже был хорош, однако не любил такие занятия. Он прошептал новой жертве: «Тссс, прости, тебе не будет больно, я обещаю», и кинул ее в сумку нейтрализатор. Подумал, что в последнее время слишком часто так делает. Бормочет бессмысленную успокаивающую ложь созданиям, которые в принципе не могут его понять. Брюкс постоянно твердил себе, что пора взрослеть. Хоть один хищник пытался успокоить свою жертву за миллиарды лет и множество циклов жизни на Земле. И разве так называемая естественная смерть была столь же быстра и безболезненна, как та, что приносил Дэн во имя общего блага? Но все равно он до сих пор не мог спокойно смотреть на трепыхающиеся и извивающиеся тени под слоем светопроницаемого белого пластика, слышать приглушенные стуки и шипения, когда простой и бесхитростный разум пытался совершить пусть воображаемый побег и овладеть телом, столь неожиданно и ужасающе не отвечающим на элементарные команды. По крайней мере, эти смерти служили четкой цели, некой конструктивной задаче, превосходящей природные болезни и хищничество. Жизнь являлась борьбой за существование и велась за счет других жизней. Биология же – борьбой за то, чтобы понять жизнь. А исследованием, где единственным автором, начальником и исследователем был сам Брюкс, он боролся за использование биологии для спасения той самой популяции, образцы которой брал. По меркам дарвиновской вселенной, эти смерти казались почти альтруизмом. «Дерьмо полное», – заявил неприметный голосок, просыпавшийся в такие моменты. «Ты лично борешься лишь за парочку новых статей, которые надо выжать из гранта, пока финансирование не закончилось. Даже если зафиксируешь каждое изменение в каждой кладе за последние 100 лет и подсчитаешь видовые потери до последней молекулы, это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Всем наплевать, ты борешься с реальностью». За последние годы этот голос стал вечным спутником Брюкса. Он даже не обрывал его тирады. А когда тот наконец иссяк, Дэн подытожил: «В общем, биологи из нас по-любому отвратные». И пусть признание вины прошло довольно гладко, из-за нее Брюксу все равно стало стыдно. К тому времени, когда он вернулся в лагерь, это уже перестало быть змеей. Брюкс растянул вялые и безжизненные останки на анатомическом столе. 4 секунды со сказерами, и рептилия уже выпотрошена от горла до клоаки. Еще 20. Пищеварительные и респираторные тракты плавают в отдельных стеклянных сосудах. В кишечнике, по идее, скопилось больше всего паразитов. Брюкс загрузил его в микроскоп и приступил к работе. 20 минут спустя, когда свита из трематод и цистот была лишь наполовину внесена в каталог, вдалеке прогремел взрыв. По крайней мере, звучало это так. Мягкий приглушенный бах далекой канонады. Брюкс оторвался от работы, обозрев пустынную панораму, раскинувшуюся между тщедушными сучковатыми стволами. Ничего, ничего, нич... Так, минуточку. Монастырь. Дэн схватил очки с мотоцикла, дал увеличение и сразу обратил внимание на торнадо. Как-то он слишком сильно вертится для столь позднего времени. Потом увидел, как справа, за строениями, в гаснущих сумерках кружатся, парят и растворяются клубы темно-коричневого дыма. Само здание вроде не пострадало. По крайней мере, ничего такого Дэн не заметил. И чем они там занимаются? Официально физикой и космологией. Разными вопросами высокой энергии. Но все должно ограничиваться теорией. Насколько знал Брюкс, двухпалатники не проводили настоящие эксперименты. Впрочем, сейчас их почти никто не проводил. Машины сканировали небеса, машины исследовали пространство между атомами, машины задавали вопросы и планировали опыты, чтобы получить ответы. Мясу, похоже, осталось лишь созерцать собственный пупок, сидеть в пустыне и размышлять о том, какие ответы автоматы предоставят человечеству в этот раз. Хотя большинство по-прежнему предпочитало называть сей процесс анализом. Роевой разум, одержимый глоссолалией. Вроде двухпалатники делали это так. Похоже на биорадио в головах. Общинный корпус колоссу. Электроны колеблются в микротрубочках наподобие квантовой запутанности. Штука полностью органическая, чтобы обойти запрет на межмозговые интерфейсы. Труба, которая по команде сливает множество разумов в один. Они плыли вместе и призывали вознесение, приобщение к таинствам. Катались по полу, пускали слюни и улюлюкали, а прислужники все записывали. И в результате монахи каким-то образом полностью переписали теории амплитуэдра. Амплитуэдр – многомерная фигура, вычислив объем которой, можно получить амплитуду рассеивания при определенном взаимодействии элементарных частиц. Предполагалось, что для этого мумба-юмба существует рациональное объяснение. Левополушарные процессы распознавания образов разогнали до неузнаваемости. Глючную органику, которая заставляет человека видеть лица в облаках или гнев Господень в грозе, подрихтовали, желая пройти по тонкой грани между озарением и парейдолией. Видимо, во время прогулок по лезвию бритвы случались фундаментальные приходы, и только двухпалатники могли отличить реальные образы от галлюцинаций. По крайней мере, такова была официальная версия. Брюксу она казалась полной ерундой. Правда, с нобелями не поспоришь. Может, они там разжились каким-нибудь ускорителем частиц? Монахи должны были заниматься чем-то действительно мощным и потребляющим уйму энергии. Никто не гонял индустриальный смерчевой двигатель ради кухонного комбайна. Сзади послышался металлический звон потревоженных инструментов. Брюкс повернулся. Сказеры валялись в грязи. Лежа кверху брюхом и мелькая раздвоенным языком, за ним следила выпотрошенная змея. «Нервы!» – сказал себе Брюкс. Препарированный труп дрожал, будто вразрез на животе проник холод. Складки ткани колыхались по обе стороны от раны. Медленная волна перистальтики шла по всему телу. «Гальваническая реакция! И ничего больше!» Голова змеи приподнялась над краем кюветы. Стеклянные немигающие глаза посмотрели туда-сюда. Красно-черный или черно-красный язык попробовал воздух на вкус. Животное выползло наружу. Далось ему это нелегко. Оно пыталось перекатиться на живот и ползти как обычно, только брюха уже не было. Чешую, которая толкала бы змею вперед, и мускулы полностью разрезали. Поэтому тварь лишь время от времени выворачивалась, терпела неудачу и снова ползла на спине. Глаза на выкате, язык мелькает, а внутренностей нет. Рептилия достигла края скамьи. Секунду слабо покачалась на краю, упала в пыль. Ботинок Брюкса обрушился ей на голову. Он вминал ее в каменистую почву, пока не осталось ничего, кроме влажного липкого комка грязи. Тело твари корчилось, мускулы прыгали в такт нервам, забитым шумом без признаков сигнала. По крайней мере, не осталось ничего, что могло бы чувствовать. Рептилии не слишком хрупкие существа. Брюкс часто находил на дороге гремучих змей, по которым несколько часов назад проехала машина. Но они, позвоночник сломан, зубы выбиты, вместо головы кровавая каша, по-прежнему двигались, ползли в сторону кювета. Сумка-нейтрализатор, по идее, должна была предотвращать длительную агонию. Обращала метаболизм животного против него. Через легкие капилляры доносила яд до каждой клетки ткани, принося быструю, безболезненную и, главное, полную смерть. чтобы образец, черт его дери, не проснулся, не взглянул на вас и не попытался сбежать после того, как у него выскребли внутренности. Конечно, теперь в мире появились зомби, и еще вампиры, если на то пошло. Правда, нежить 21 века имела строго человеческое происхождение. Причин для создания змеи-зомби не существовало. Скорее всего, вмешался инфекционный артефакт. Случайный генетический взлом блокировал рецепторы скелетно-мышечной системы, а может и запустил неконтролируемую группу двигательных команд. Так все и произошло. И все же. Брюкс так надеялся, что в пустыне с призраками будет попроще. Во-первых, здесь не так уж много призраков. Во-вторых, человеческие вовсе не попадались. Когда Дэн собирал образцы, он испытывал чувство вины. Иногда ему хотелось ощутить такие же угрызения совести, или хотя бы в полсилы, по отношению к тысячам убитых им людей. Конечно, базовая биология легко объясняла двойные стандарты. Брюкс не видел своих человеческих жертв, не смотрел им в глаза и не был с ними, когда они умирали. Чувство и интуиция – инструменты ограниченного охвата. Осознание вины экспоненциально распадается с расстоянием. К тому же действие Дэна отделяло от последствий столько запутанных ступеней, что совесть отступала на территорию чистой теории. Да и работал он не один. Ответственность лежала на всей команде, а ее намерения были безупречны. Их никто не винил. Ни вслух и ни по-настоящему. Ни сразу. Никто не судит ничего не ведающий молоток, которым кому-то размозжили череп. Работу Брюкса извратили другие, любители пролить кровь. Они виновны, а не он. Однако преступников не поймали и не наказали, хотя много людей нуждались в каком-то исходе. Брюкс и представить себе не мог, насколько мала будет разница между «как они могли» и «как вы им позволили». Обвинений не выдвинули. Его даже не лишили профессорской должности. Но в кампусе он превратился в крайне нежелательную персону. Осталась природа. Она никогда никого не осуждала. Ей было наплевать на хорошее и плохое, вину и невиновность. Природа заботилась лишь о том, что работало, а что нет, и привечала всех с одинаково эгалитарным равнодушием. Было достаточно играть по ее правилам и не ждать пощады, если что-то пойдет не по-твоему. Поэтому Дэн взял отпуск для научной работы, составил программу исследований и отправился в поля. Оставил дронов-сборщиков и искусственных насекомых, не взял с собой ничего из автономной техники, способной утереть ему нос, ткнув в ненужность человеческого труда. С ним попрощались немногие, пусть и с облегчением. Остальные не сводили глаз с неба. Он тоже всех оставил. Коллеги могли его простить или нет, а природа никогда бы не отвернулась. Даже в мире, где малейший клочок естественной среды обитания мгновенно попадал в осаду, пустынь хватало. Они росли больше 100 лет, как медленная раковая опухоль. Дэниел Брюкс решил отправиться в гостеприимную пустыню и убить все, что там найдет.